Бенджамин Рошфор. Невероятные приключения Фанфана Тюльпана в двух томах. Тома первый, второй. Ноябрь, декабрь и часть января следующего года прошли довольно спокойно. А потом все пошло в том же темпе, как и до появления полковника Рампоно. С молчаливого согласия офицеров было столько учений и караулов, сколько нужно, и даже еще меньше. И больше всего занимались игрой в карты. Потом произошло с виду невинное событие, которое, однако, имело тяжелые последствия. Фанфан, стоя декабрьской ночью в карауле, придумал песенку, чтобы развлечь своих скучающих товарищей, пытавшихся согреться, топая вокруг костров. Рампоно, наездник бравый, на горшке скакал со славой, оттопыривший губу и трубил в свою трубу. Если он с горшка спадет, народ смехом и зайдет. Рампоно, наездник славный, и горшок, конь его главный. Поглядите, вот оно, наш полковник Рампоно. Через 3 дня песенку эту узнал весь полк. Одного пьяного солдата, распевавшего эту песню в таверне, накрыл лейтенант де Шаманс, который как раз там ужинал. Лейтенант де Шаманс строго приказал пьянице повторить, и солдат повиновался, причем дрожал от страха, пока лейтенант списывал текст в записную книжку. Потом лейтенант, ни слова не говоря, вышел из таверны, а несчастный вояка, которого в полку иронически именовали Сухарем, разрыдался при мысли о том, что с ним будет. Но ничего не произошло ни на следующий день, ни позднее. Лейтенант де Шаманс из таверны отправился прямо в игорный зал на рю Аль-Эпи, куда ходили все офицеры. В тот вечер их там было не меньше дюжины, играли в карты, пили и волочились за девицами. Лейтенант де Шаманс прочитал им этот злосчастный куплет, а потом и спел его. На лицах всех присутствовавших появилось выражение глубокой задумчивости. «Мсье», — заявил де Шаманс, минутку помолчав, — «с этим нужно что-то делать». «Слушаюсь, мсье лейтенант», — ответил безусый корнет и сел за пианино, стоявшее в салоне, чтобы сыграть песенку с подобающим аккомпанементом. «Вам нравится, мсье лейтенант?» «Чуть поживее ритм», — посоветовал де Шаманс. «Мсье?» Все встали по его призыву, обступив пианиста. Через 10 минут офицерский хор достиг похвального совершенства в исполнении того, что они единодушно назвали «Марш полковника Рампердоно». Но кто потом, когда полковник крепко спал, положил текст этого марша ему на грудь? Этого так никогда и не узнали, хоть и подозревали брата одного из 3 рекрутов, кому пресловутые ночные маневры стоили жизни. На рассвете весь лагерь был разбужен дикими криками. Офицеры и несколько солдат, выскочившие из палаток, увидели полковника в одной ночной сорочке, орущего и размахивающего листком бумаги. «Трибунал! Требую созвать полевой трибунал! Проклятие! Ну вы у меня получите!» Полковник как безумный метнался взад-вперед, опасно размахивая вокруг себя саблей. И тут упал в снег. Снег выпал той ночью. Его подняли и отнесли в палатку. К ложу поспешили полковые лекари. Когда они вышли из палатки, офицеры и солдаты, во множестве собравшиеся вокруг, поскольку пошли слухи, что полковник окончательно обезумел, не знали, аплодировать или принять скорбный вид. В конце концов, приличия победили, и все разошлись в фальшиво огорченном молчании после того, как шеф-лекарь Элембер сказал: «Мсье, полагаю, нужно вызвать полкового священника». Бумажка с текстом была найдена в снегу, и Фанфан таким образом узнал, что смерть полковника Рампоно будет на его совести. Фанфан был недоволен, что убил полковника только косвенным образом. Он предпочел бы сам проткнуть его клинком. ибо не чувствовал себя полностью отмщенным за свое прошлое унижение. Нет, это не была месть с открытым забралом, как ему хотелось. В последующие 4 дня напряженного ожидания штабные офицеры ретиво репетировали погребальную церемонию, положенную по чину командиру полка. Но хлопоты оказались излишними. Рампоно не отдал концы. На 5-й день он стал уже не столь желтый и натянул форму. Взрыв ярости его не только не убил, но и спас. Теперь у него был запор, и не было уже слабости, и ненависть лишь удесятерила его силы. Полковник лихорадочно размышлял, как осуществить самое жестокое коллективное наказание, поскольку прекрасно знал, что автора памфлета никогда не найти. И хорошо зная, как его все ненавидят, хотел, чтобы все поплатились за это.